Глава 20. Около 10 Бланк вышел к поляне бывшего хутора Еловый двор. Собственно, на открытом пространстве он показываться не рискнул и наблюдал за останками хутора сквозь деревья. В бинокль можно было четко рассмотреть детали. На душе у него было абсолютно спокойно. Руины выглядели так, словно они здесь были всегда. Чувство сродни сожаления посетило его лишь тогда, когда он заметил выжженную огнем уродливую просеку. Кто-то начал потихоньку засаживать ее молодыми елочками. Но чтобы окончательно залечить эту рану, потребуются годы. Бланк двинулся дальше, не упуская из вида путь, по которому прошел много месяцев назад с Люсиль и участниками грибного ритуала. Он никак не ожидал, что Типпи по-прежнему на месте. Все же был разочарован. На поляне не нашел ни одного камня от кострища. Точно так же исчезли углубления, куда втыкали жерди. Правда, сохранилась хижина-парилка. Около входа в парную Бланк соорудил из валунов новое место для костра, насобирал дров и зажег огонь. Пока нагревались камни, он как сумел навел в хижине порядок. Раскатал свою изоляционную подстилку и с помощью пленки из комплекта для выживания устроил занавес на дверном проеме. Затем наполнил кастрюлю водой из озерца под водопадом. Отпилил два тяжелых сука от елки, положил их друг на друга около костра, выкатил на перекрестке палкой из огня несколько раскалившихся камней, перенес в хижину и свалил в углубление посредине. После того, как все камни были таким же способом перенесены в хижину, он снял с себя одежду, уселся на протертые махровые полотенца и полил водой на камни. От первых же клубов дыма у Бланка перехватило дыхание. Он закрыл глаза, подождал несколько секунд и начал дышать глубоко и ритмично, сконцентрировавшись на слабом щекотании сбегавших по телу тонких струек пота. Постепенно наступило расслабление. Он зажег мяту, древесную смолу и полевой тимьян. Покосившаяся хижина наполнилась ароматами леса и летнего луга. Он полил еще воды на камни, чтобы поддать пару. Бланк оставался в хижине до тех пор, пока жар не стал невыносим. Потом он побежал к водопаду и окунулся в его холодные воды. Затем уж прогревшийся в хижине парилки он вытерся насухо и надел теплую одежду. Если все пойдет как надо, он, возможно, пробудет в лесу несколько часов. Урс Бланк залез в карман рубашки, извлек маленький пластиковый пакетик и вывалил его содержимое на донышко перевернутого котелка. 30 засушенных остроконечных лысух и 2 свежих бархатных чепчика, давно уже переменивших веселую желтую окраску на предвещавшую опасность голубую. На этот раз он выбрал 2 средних гриба и 3 поменьше карликовые шапочки. По сравнению с прежним Бланком он определенно похудел килограммов на 15, а дозировка, как он помнил, определялась массой тела. Что касается голубянки, тут он недолго колебался. Оба грибочка были крохотными. Бланк положил грибы в рот один с другим и стал жевать. Закрыв глаза, он попробовал вызвать в памяти образы, какие пережил в прошлый раз. Шиву, жевавшую, широко раскинув руки, как будто она шла по растянутому канату. Хихикающую Люсиль, когда он шептал ей что-то в ухо, что Шива похожа на жующую козу. Он припомнил вкус, напоминавший сырые носки, и горечь, которая усиливается по мере того, как жуешь. Он снова представил, как они с Люсиль, не в силах пережевывать дальше, едва досчитали до 10 и сглотнули кашицу, запив витаминным лимонадом. На этот раз он досчитал до 30. Котелок вполне заменил барабан с бубенчиками. По нему можно было стучать. Алюминиевая дужка, если держать котелок правильно, дребезжа позвякивала стенки. Музыка стала меняться. Теперь же звуки исходили не только от него, а как бы сами текли к нему, и все же именно он управлял ими. Звуки перешли в полифонию. Глухое постукивание о стенки котелка, более высокие ноты удара под днищу, дребезжание дужки и отраженный звук от стен деревянной постройки. Каждое из этих звучаний приходило как бы самостоятельно, но по воле Бланка они объединялись в гармонию целого. Бланк дирижировал до тех пор, пока пол не перевернулся, ему не пришлось спасаться бегством на воздух. И там его поглотил взъерошенный осенний луг. Внутри луга было светло, он был прозрачен, в нем взрывались краски, шафранно-желтые и циониновые. Луг его выплюнул. Бланк встал на ноги. Лес захлестывали высокие волны. Двое сотрудников службы фиксации следов из столицы кантона работали в кладовке. Были запротоколированы все показания, составлен список пропавших продуктов, их стоимость оценили немногим более чем 100 франков. Собственно, Блазеру здесь больше нечего было делать, но он хотел дождаться, когда служба фиксации следов закончит свою работу, чтобы услышать от коллег первые комментарии. Из-за этого он сидел на кухне с фельдерами и пил кофе под бесконечно повторяющиеся реплики «Средь бела дня! Попадись он мне в руки!» И «Когда от Кунца так несло дымом, я не могла стоять!» Бланк сидел на мягкой подстилке из фиолетового мха и смотрел в лесной калейдоскоп. Пурпурные папоротники выступали впереди желтых елей, черные стволы пихт были обвешаны водорослями цианинового оттенка. Бланк растворил лес в его первоначальных красках и смешал их вновь. Затем он принялся играть с формами. Лес из прозрачных пестрых кубиков, из больших кубов, из цилиндров, из точек, лес в виде вуали, лес из людей. Щитовники, папоротные растения, превратились в доктора Флури, Хальтер плюс Хафнер в мох. Пиус От обернулся сухой елкой, Альфред Вингер строгой пихты. Черты Эвелин он преобразил в опахалы из папоротников. Великолепная шевелюра Люсиль стала вииском. Джо Гассер он отвел роль гниющего ствола елки. Гайгер, фон Берг и Миндер сплелись в образе ежевичного куста. Друзья, враги, любовницы, прежние знакомые, все оставившие в его жизни хотя бы какой-то след, и теперь ему одинаково безразличны, проносились перед ним, принимая причудливые формы, подчиняясь его воле. Если бы среди них не оказалось строгой пихты Венгера, то он бы стер их всех, не задумываясь. Однако пихта говорила ему, «Ты можешь определить курс. Ты можешь определить курс». Тогда Бланк приказал щитовнику снова превратиться в доктора Флуи. Мох преобразился в Хальтера плюс Хафнера, пихта в Альфреда Венгера, папоротник в Эвелин, вереск в прическу Люсиль, гнилой еловый ствол в Джо Гассера, ежевичный куст доктора Гайгера, фон Берга и Миндера, а сухая ель в Пиуса Отто. Друзья, враги, любовницы, прежние знакомые, люди, сыгравшие в жизни Бланка решающую роль, и статисты обступили его, сидящего на самом дне леса. Он раскачивался вместе с ними в едином ритме, с папоротником, мхом, ветвями, подчиняясь плавному течению вселенной, и вместе с ним стали они его частью. Пиус От надел теплое нижнее белье, пуловер со стоящим воротником, куртку с волокнистым мехом, подотталкивающие непродуваемые охотничьи штаны на вате, несколько тонких носков и утепленные сапоги. В рюкзак положил шлем, перчатки, варежки с мехом внутрь, плотную куртку на подкладке из дышащей ткани, полиэтиленовую пленку из комплекта для выживания, пачку мюсли, сушеные фрукты, сушеное мясо, дрожжевой хлеб, походную фляжку, бинокль, фонарик, складную лопату, прибор ночного видения и патроны. Открыл шкаф с оружием и решил взять удобную нарезную винтовку с оптикой и лазерным прицелом. На пояс он прицепил кобуру с 9-миллиметровым люгером. Когда он надевал свою охотничью шляпу и садился в пикап, солнце уж окрасило обрывки облаков над озером в розоватые тона, и, казалось, будто бы недавно прошел снег. Урс Бланк проснулся от тишины. Ни птичьего щебета, ни ветерка, ни шелеста, ни самолета в небе, не слышно даже водопада. Его будто бы упаковали в вату. Он открыл глаза. Белый свет проникал в хижину, парилку сквозь щели в сырых досках. Им было тепло и уютно в спальном мешке. Между пленкой и дверной рамой протянула светлая полоска. Он выполз из мешка и отдернул пленку в сторону. Поляна была покрыта снегом. Мокрыми кляксами снег лежал и на ветвях елей, на опушке, отчего они выглядели несколько поникшими под неожиданным гнетом. Бланк надел ботинки, взял мешок с бельем и, тяжело ступая по снегу, пошел к водопаду. Водопад превратился в тонкий ручеек, бесшумно стекавший со скалы в водоем, словно кто-то завернул кран. Там он умылся, вернулся в хижину, поел немного сала и запил водой. Сложил рюкзак и приготовился уходить. Над поляной беззвучно спланировал ястреб. Бланк чувствовал, как окружающее спокойствие постепенно переходит в него и заполняет все его существо. Он закинул рюкзак за спину и осторожно пошел по первопутку в лесу. До опушки оставалось всего несколько шагов, как вдруг он услыхал за спиной какой-то звук. Бланк оглянулся и увидел, как бесформенная масса, состоящая из грязи, сучьев, щебней и снега, обрушилась с скалы в озерцо, а за ней устремился поток воды. Водопад вернулся. Вельти опоздал, он выглядел переутомленным. У него было ночное дежурство, а незадолго до смены его, к тому же, послали на место ужасной автомобильной аварии на шоссе. В довершение ко всему им пришлось съездить с собакой. Лазар еще вечером оставил на посту известие, что отпечатки пальцев неизвестного, забравшегося к фельдерам в кладовую со съестными припасами, совпадают с отпечатками пальцев Бланка. До прибытия в Деликон его же ждало подтверждение. Лазар дал Вельти время, чтобы выпить всего лишь чашку кофе, да и то на ходу. Полчаса назад звонил фельдер. Кунс, тот самый крестьянин, который встретил Бланка у развилки, видел на снегу следы человека, шедшего от бывшего хутора Еловый двор. Он посчитал это странным и позвонил фельдеру. Тот заехал за Кунсом на джипе, и оба отправились на хутор Еловый двор, даже съездили к водопаду. Следы, по их словам, вели от хижины парилки Джо Гассера. В хижине, похоже, кто-то переночевал. Тишина заснеженного леса лишь изредка нарушалась глухими звуками падавшего с ветвей снега. Бланка радовала, что снег таял. Через несколько часов его следов не останется. На всем пути он не повстречал ни души, только однажды, когда ему предстояло пересечь поле, показался трактор. Бланк наблюдал за трактористом в бинокль с опушки леса. Трактор остановился, но лицо тракториста было направлено в другую сторону. Он вылез из кабины, повозился с прицепом, быстро вернулся и поехал дальше. За трактором тянулся широкий коричневый след. Из прицепа на снег капал жидкий навоз. В ущелье снега навалило не меньше. Бланк взобрался на самый верх гребня, туда, где Мергель встречался с тонкой полоской скальной породы. Благодаря этому маневру он не оставил следов, а в пещеру можно было попасть сверху. Он двигался осторожно, выверяя каждый шаг, держа за стволы кустики и корни. Если бы не выбирал столь тщательно место, куда поставить ногу, то наверняка не заметил бы кучку свежего кала. Кал был явно человеческим. Об этом, кроме прочего, свидетельствовал лежавший тут же клочок туалетной бумаги. Бланк пользовался водой. Свое отхожее место он оборудовал чуть подальше от входа в пещеру. Он медленно снял рюкзак и привязал к молоденькой елке. Вытащил из кармана охотничий нож и открыл. От снега буковые листва под ногами намокло и не шуршало, поэтому можно было ступать почти бесшумно. Но прежде чем сделать следующий шаг, он выждал минуту. Спустя 20 минут Бланк стоял перед входом в пещеру, прислонившись к песчаниковой скале. Он ждал. Через некоторое время до его ушей донесло слабое покашливание. В последние месяцы Бланку приходилось часами подстерегать кроликов у их норок. Он научился не выдавать свое присутствие, не замечать времени, быть готовым к тому, что кролик может выскочить внезапно, в любой момент. «След!» — повторял Вельти команду псу Рэмбо, который так изо всех сил тянул поводок. Иногда Вельти поощрял собаку, приговаривая: «Молодец, молодец!» и гордо оглядывался, где там Блазер, а тот, задыхаясь, едва поспевал за ними. Собака напала на след в хижине парилки и больше его не теряла. Это достижение Рэмбо не сильно впечатляло Блазера. Он был уверен, что и сам справился бы не хуже. Следы неплохо различались на снегу. Но он немного поотстал и теперь лишь заметил, что Вельц его дожидается. Поравнявшись с ефрейтором, Блазер понял, что была и другая причина для задержки. Они достигли опушки. Перед ними простиралось широкое поле, так что удобренное навозом. Следы вели туда. «Я не могу идти с Рамбо через поле, он потеряет нюх. Со мной тоже я потеряю жену». Они решили обойти поле по краю леса в восточном направлении, до места, где опять был чистый снег. Оттуда в лес вела дорога. У обочины стоял темно-зеленый додж-пикап «Адвенчер» с затемненными стеклами. Похоже, его оставили накануне снегопада. Вышедший из пещеры человек был вооружен винтовкой. На нем были спортивная куртка и шлем. Бланк прыгнул на него. Человек, вероятно, подчиняясь инстинкту, в ту же секунду обернулся. Винтовка выпала из рук, но он успел поймать занесенный над ним нож в руке противника. Бланк схватил его за левое запястье. Они сцепились. Незнакомец был пониже ростом, но цепким и жилистым. Теперь Бланк узнал в нем Пиуса Отто. Отто попытался ударить Бланка коленом между ног. Бланк отразил удар и тут же свалил противника на землю. Отт боролся как терьер. Они катались, сцепившись перед пещерой, соскользнули с уступа и покатились по склону. У ручья они силой врезались в ствол бука и остановились. Удар оглушил. Отт, и он слегка ослабил хватку. Бланк высвободил руку с ножом. Он выкрутил Отту руку за спину и вставил острие ножа между третьим и четвертым ребрами. «Никогда не сдерживайся!» Гласила гравировка на ноже. Тем не менее, что-то не позволяло ему воткнуть нож глубже. Бланк отпустил Отто, поднялся, сложил нож и ловко положил в карман. Отто валялся перед ним, задыхаясь в месиве из листьев, земли и снега. Бланк покачал головой и улыбнулся. Он ясно видел, как правая рука Отто скользнула внутрь куртки. У него было время помешать, но он с улыбкой ждал. Рука Отто вынырнула с люггером. У Бланка было хорошо и легко на сердце, даже когда в него вошла пуля. Пиус Отт серьезным видом стоял на краю небольшой ямы со складной лопатой в руке. Он сам выкопал яму в податливом лесном грунте. На несколько секунд Отт, казалось, оцепенел, потом сделал траурный венок из веточки тиса и ленты от шляпы и бросил его в могилу. Церемония закончилась. Он начал закапывать. Слой черного гумуса, затхлый слой земли со спутанными корнями грибов, слой выцветшей прошлогодней буковой листвы, слой недавно опавших коричневых листьев. Урс Бланк стал частью леса. — Гляди, — сказал Вельти, — если он опять взял след, это экстра-класс. Они открыли пикап. Блазер был спецом по вскрытию автомобилей и дали Рэмбо понюхать подушку на сиденье водителя. С этого момента собака шла по следу, не отрываясь. «Идет, как по магниторельсу», — упивался Вельти. Они шли довольно долго за Рэмбо по лесной дорожке. У небольшого деревянного мостика собака отклонилась в сторону и привела в узкое ущелье. Через 200 метров им повстречался охотник. Он был весь перепачкан, куртка в нескольких местах порвана, лицо в кровавых царапинах. Охотник курил сигару. Рэмбо залаял на него, оскалив зубы. «Господин Отт, — сказал Блазер, — будет лучше отдадите мне свое оружие». Отт передал ему винтовку, потом залез в куртку и вытащил пистолет. Прошло немного времени, и фамилия Бланка исчезла со скромной латунной таблички у входа в контору. А еще через несколько месяцев исчезла и сама табличка. Конец книги. Февраль 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.